Я доверяла тебе. Думала, ты мне расскажешь о своих горестях, неприятностях, как рассказываю тебе я обо всем, что все у нас будет общим, а ты от меня таишься, словно мы чужие, и я ничего, ничего не знаю о тебе. Ведь случайно выяснилось, что тебе сейчас трудно, что ты ищешь место, что тебе плохо со здоровьем. Ты готова приняться за любую работу, лишь бы ни о чем не говорить. Хотя мне, знаешь, помочь тебе было бы для меня счастьем. Как это гадко, как гадко, ты меня обидела. Нет откровенности, нет дружбы, но я этого больше не потерплю. Довольно. Для начала ты переедешь ко мне и останешься здесь, пока не кончится безработица. Сильвия покачала головой. Переедешь, не спорь. Послушай, Сильвия, иначе я с тобой не помирюсь. Скажи только нет, и мы больше не увидимся никогда в жизни. Сильвия не подумала извиняться, объясняться. Она улыбнулась и упрямо твердила. Нет, милочка, не перееду. Ей доставило большое удовольствие волнение Анетты. А та уж не владела собой, чуть не плакала, готова была побить сестру. Сильвия подумала, как же она хорошеет, когда волнуется. Она не сдавалась, пусть Анетта видит, что у нее есть воля. Лицо Анетты пылало от гнева, и она повторяла, умоляя, настаивая, «Останься, ты останешься, мне так хочется, хорошо? Останешься, останешься, ведь ты согласна, отвечай же!» Упрямица вызывающе улыбнулась и ответила, «Не останусь, милочка». Анетта, вскипев, вскочила, «Между нами все кончено». Повернувшись спиной, подошла к окошку, вот уже не замечая Сильвию. А та чуть подождала, тоже поднялась и сказала вкрадчивым голоском, «До свидания, Анетта!» Анетта, не оборачиваясь, уронила, «Прощай!» Ее руки были судорожно сжаты. Одно движение, кто знает, чем бы все кончилось. Она расплакалась бы, раскричалась, но она не двинулась, смотрела надменно, холодно. Сильвия чуть смешалась. Затаенная тревогой, но все же посмеиваясь, она вышла и, затворяя за собой дверь, показала Анетте нос. Особенно гордиться, немного-то она гордилась, впрочем, тем, что дала отпор, было нечего. Не очень гордилась своей вспышкой Анетта. Она была подавлена, понимала, что отрезала пути к отступлению. Надо было терпеливо и искусно завоевать Сильвию, а она чуть не выгнала ее. Сильвия не вернется, это несомненно. Анетта поставила перед ней дилемму, закрыла для сестры дверь своего дома и себе запретила отворять ее. Нельзя же после всего сказанного бежать за Сильвией, признать себя побежденной. Гордость не позволяла ей этого сделать, и неоспоримая правота. Ведь Сильвия поступила так дурно. Нет, ни за что она не пойдет к ней. И, надев шляпку, она отправилась прямо к Сильвии. Сильвия только что пришла. Она размышляла, пыталась разобраться в своем затруднительном положении. Признавала, что все глупо, но выхода не видела, ибо не допускала мысли, что ее может поработить воля Анетты. Не допускала мысли, что Анетта может поработить ее волю. В сущности, она считала, что птичка права, но сдаваться ей не хотелось. Сильвия была неравнодушна к земным благам. Блага, которыми владела Анетта, искушали ее, возбуждали зависть, хоть и подсознательно. Попробуй побороть себя, даже когда ты независтлива, почти совсем независтлива. Да и можно ли побороть себя, когда твое молодое тело жаждет радости? Можно ли не думать о том, как бы ты распорядилась состоянием, как воспользовалась бы им гораздо лучше, чем тупицы, которым оно с неба в рот упало? И хоть она не признавалась себе, но была немного зла на Анетту. Впрочем, если тут и была вина Анетты, то она всячески старалась, чтобы Сильвия простила ее. Но Сильвия как раз и не считала нужным прощать. А в это ведь не признаешься. Каждый из нас в тайниках своей души выпестывает 5-6 чудовищных величек. Этим не хвастаются, их будто и не замечают, но отделаться от них никто не спешит. Правильнее было бы сказать себе, что ее искушали и благо, которых у нее нет –